Такую философию исповедует Каирская клиника имени Дороти Брук, 5 других египетских клиник, финансируемых благотворительным фондом Дороти Брук в Лондоне и клиники этого фонда в Индии, Пакистане и Афганистане. Все они ставят своей целью обучение владельцев принципам ненасильственного обращения с животными. Что касается фонда, взносы в него делают 48 тысяч человек, и до 2002 года ответственным секретарем фонда являлся внук Дороти Брук. Фонд издает информационный бюллетень «Брук Ньюс». Там, в частности, публикуются некрологи, лишний раз подтверждающие общеизвестную любовь британцев к животным. Среди сообщений о кончине друзей и вкладчиков фонда регулярно встречаются извещения о смерти, например, Мармадьюка, замяучательного кота, Уильяма, любимого пуделя, или Гиннесса, моего дорогого коня. В Каирской клинике на настенных табличках запечатлены имена тех, кто делал пожертвования в фонд. Нередко после имен следуют трогательные приписки: «В благодарность за моих собак и в знак признательности клиники» или просто «Памяти спада». Страница 257. Совершенно другого рода память о себе оставил в Каире майор в отставке Роберт Гейер Андерсон. С 1934 по 1942 год он жил в доме, составленном из двух особняков 16 и 18 столетий, примыкающим к мечети Ибн Тулуна. Этот дом известен как Бейт аль-Крейтлия, дом критской женщины, поскольку с начала XIX века им владела мусульманская семья, приехавшая с Крита. Майор был страстным коллекционером восточных безделушек и наполнял дом всевозможными предметами от китайской мебели до артефактов эпохи фараонов. Сейчас в его доме музей. Кроме того, здание представляет собой образец османской архитектуры, служит хранилищем весьма эклектичной коллекции и является своего рода памятником бывшему владельцу. Гейер Андерсон увидел этот дом вскоре после своего прибытия в Каир в 1907 году в качестве офицера Королевской военно-медицинской службы. Вот каким было первое его впечатление от дома. Цитата. «Однажды я вышел из отеля «Шепердс», но, разумеется, это примечание автора книги, чтобы прогуляться по окрестностям. Одной из первых, в которую мы заглянули, была мечеть Ибн Тулуна, построенная в IX веке. Вблизи мечети меня зачаровал великолепный каменный дом, самая настоящая крепость». Конец цитаты. Некая женщина, говорившая с майором из-за декоративной решетки на окне первого этажа, сохранившейся по сей день, пригласила его зайти. Двор внутри, по описанию Андерсона, был буквально завален мусором, в котором, абсолютно не мешая друг другу, копошились оборванные ребятишки, разгуливали куры, топтался баран и резвилась пара кошек. Однако это зрелище не помешало майору представить, как он будет здесь жить и где разместить свою коллекцию. На осуществление мечты ушло 25 лет. На портрете в доме Гейер Андерсон выглядит суровым школьным учителем, но несложно догадаться, что эта суровость напускная, так сказать, порожденная позированием для художника. Среди экспонатов его коллекции, между прочим, есть два слепка с лиц слуг, а на одном из автопортретов он изобразил себя в виде сфинкса. Страница 258. Стены дома плотно обступают внутренний двор. По легенде, вода в колодце набралась во времена Всемирного потопа, а сам колодец ведет во владение султана Бацкого, семь дочерей которого спят колдовским сном на золотых ложах. Цитируя майора, интерьер представлял собой лабиринт солнечного света и красоты с его изысканными оконными проемами и деревянными стенными панелями. Гейер Андерсон, как и его предшественники османы, жившие в этом доме ранее, предпочитали, чтобы в комнатах было прохладно и избегали яркого света, поэтому на всех окнах были установлены решетки машрабия. Кроме того, из-за этих решеток на галерее женщины в османские времена наблюдали за саламиком, местом преимущественно мужских пирушек и встреч. Саламик Красивейшее помещение в доме с богато расписанным потолком и роскошной мебелью, включая помпезные диваны со множеством подушек.